Надо отметить, что сильные электролиты диссоциируют полностью, то есть необратимо. Например, растворимая соль калий-2СО4 полностью диссоциирует на 2 калий плюс плюс СО4 2 минус. Барио аж дважды. Сильное основание тоже диссоциирует полностью на барий 2 плюс и плюс 2 OH минус.